Болезнь Бехтерева. Болезнь Бехтерева представляет собой воспаление межпозвоночных суставов, которое приводит к их сращению. Из-за этого позвоночник оказывается как бы в жестком футляре, который сковывает движение. Болезнь Бехтерева развивается только у людей с определенной наследственностью, но генетической предрасположенности мало, и для первого толчка, развивающего болезнь, необходимы другие факторы. Долгие годы ревматологи выдвигают различные предположения по поводу первопричины развития болезни. И перед ними всегда стоял вопрос, почему носители гена, который способствует развитию данной болезни, не всегда ею болеют, а те, у кого этого гена нет, становятся ее заложниками. Ревматологи предполагают, что первопричиной повреждения гена является холод, частые простуды, а также вирусные инфекционные заболевания. Действительно, указанные факторы могут стать триггерами заболевания или усугубить его течение. Но современные исследования первопричин болезни Бехтерева подтвердили, что не менее важны психосоматические факторы, а заложниками болезни чаще становятся пациенты в состоянии затяжного стресса и депрессии. Среди пусковых механизмов развития болезни могут быть сдержанный гнев и ярость, неумение идти на компромисс, депрессия, нереализованность и отсутствие вкуса к жизни. Ранее мы говорили о том, что позвоночник как будто находится в футляре. Что интересно, футляр позвоночного столба психосоматически символизирует родительские запреты на самопроявление и развитие. «Будь хорошим мальчиком», «Слушай маму» буквально расценивается как «я сам не могу ничего решать». Запрет на самостоятельное движение и развитие формируется как в раннем детстве, так и в подростковом периоде. Постепенно гармошка «я хочу, я не могу» растягивается все сильнее и сильнее, приводя к развитию болезни. Что нужно сделать для того, чтобы выжить? Буквально выбрать самого себя и поставить свое мнение на первое место. Запретить себе сомневаться в себе и разрешить себе не соглашаться с чужими советами и словами.